Глава 24. Таймэй прогуливалась по резиденции Ордена Рассвета. Демонстрация силы Михаила прошла максимально успешно и доходчиво. 400 трупов, осужденных на смерть за их злодеяния, и 150 исцелений. Толпа получила столько зрелищ, что будет обсуждать увиденное еще долго. На самого Трая Михаила смотрели с опаской и религиозным фанатизмом, ведь заглянуть в прошлое и вынуть все прегрешения дано было не каждому. Сама же Таймэй не чувствовала себя уставшей. Напротив, здесь, в родном мире мужа, она обрела покой. Находясь вне зоны влияния Инари, она наконец-то смогла выдохнуть и перестать бояться мести бывшей покровительницы. Если даже в Хмарёва ей пришлось носить блокиратор магии, то здесь он не требовался. Таймэй об этом узнала, как ни странно, от защитника, подаренного на свадьбу князем Мангустовым. Михаил познакомил жену с одушевленным артефактом и представил его как Йорда. Йорд оказался интересным собеседником, но что более ценно, он отвечал на многие вопросы, задаваемые Таймы об этом мире. «Йорд, как так вышло, что в прошлом мире магия рассвета убивала нас, а в этом я не чувствую ни малейшей опасности? Это все твоя работа?» «Увы, госпожа», — вежливо отвечал защитник. «Хотел бы присвоить себе все лавры, но это заслуга вашего супруга. Инициировав магию рассвета, ваш супруг обезопасил всех, связанных с ним кровными обетами. Создав устройство переноса и хранения генетических и ментальных баз данных нулевого носителя рода, он основал в этом мире новый род, династию. Воспринимайте, как вам ближе. А значит, мир и его магия выступят на защиту своих в случае любого конфликта или попытки вмешательства посторонних сил». «Ты так много знаешь, потому что отсюда родом?» Наобум задала вопрос Таймэй, не думая, что попадет в точку. «Все верно, госпожа», — не стал отпираться тот. «Все равно не понимаю», — размышляла иллюзионистка, рассуждая и разглядывая небольшой пруд во внутреннем саду резиденции. «Допустим, основан новый род, но защищать нас усилиями целого мира нерационально. Несопоставимые затраты ресурсов к результату — это все равно, что палить из пушки по воробьям». «Вы задаете верные вопросы, госпожа». В голосе защитника чувствовалась теплая усмешка. «Без знания предыстории вопроса все выглядит именно так». «Так поделись предысторией», — попросила Таймэй. «Увы, пока не время», — ушел от ответа Йорд. «Вам достаточно знать, что всем партнершам Траердана безопаснее всего всегда будет здесь. Здесь мы сможем дать отпор даже тем, кого вы называете богами». Таймэй действительно чувствовала иррациональное чувство защиты. Ее обернули в кокон силы, оградив от всех невзгод. Казалось бы, она бродила почти в одиночестве, не считая комаров, следовавших за ней по пятам, на территории бывшего врага, но чувствовала себя безопасней и защищеннее, чем в Хмарёва или даже в собственном родовом имении. Возвращаться обратно и носить блокиратор не хотелось. Тем более, что Света и Агафья планировали остаться здесь для решения насущных вопросов. «Возможно, с учетом разницы течения времени, было бы более рациональным провести здесь несколько лет, родить и поставить на ноги малыша, а лишь потом возвращаться в родной мир». Такие мысли бродили в голове у Таймэй. Правда, она прекрасно осознавала, что такие временные нестыковки привлекут к ним излишнее внимание. К тому же, в родном мире опасность для них, по сути, представляла лишь Инари. Здесь эта опасность сводилась на нет. Иллюзионистка не была наивной и прекрасно осознавала, что клятва убить богиню-предательницу, данная мужем, могла стоить ему жизни. Когда горе от потери матери немного улеглось, Таймэй здраво размышляла над тем, чтобы освободить Михаила от данной на эмоциях клятвы. Муж ей нужен был живой. Он не должен был страдать от ее личных счетов с богиней. Вот только Таймэй все никак не могла найти подходящего момента, чтобы обсудить ситуацию с Михаилом. Во-первых, их жизнь напоминала сплошной калейдоскоп событий. Во-вторых, она не находила подходящих слов для этого разговора. Меньше всего Таймэй хотела обидеть любимого неверием в его силы и в данное им слово. Михаил был сверхсилен по меркам их прошлого мира и по меркам этого, но достаточно ли будет этого, чтобы убить богиню и выстоять против остальных богов? Она не знала и не хотела проверять на практике. Обретя семью, Таймэй теперь готова была поступиться чем угодно, лишь бы сохранить жизни дорогих ей людей. После суда и исцеления дел у меня было по горло. Пришлось еще раз проводить планерку с паладинами орденов. Те вели себя уже более сговорчиво, то ли впечатлившись моим милосердием к своим побратимам и их исцелением, то ли от греха подальше не решаясь перечить, чтобы не попасть на праведный суд. Такое название закрепилось за представлением, устроенным мною, Таймой и Светой. На планерке я попытался еще раз донести до паладинов свое видение по формированию смешанных дружин и постепенному вовлечению к совместным боевым действиям магов крови. Правда, честно предупредил, что пока магов как таковых нет. Мне еще предстояло достичь с ними взаимопонимания после того, как Альп разрушил их обитель. Кроме того, я предупредил, что в ближайшее время от моего имени будут действовать Серф, Милица и еще несколько моих доверенных людей. Светлану и Агафью представил отдельно. Светлана с моей подачи стала универсальным лекарем, которому оказались подвластны исцеления как орденцев рассвета, так и заката. А вот Агафью представил как сильного бойца и артефактора. По вытянувшемуся лицу одного из паладинов, я понял, что тот был из ныне опустошенного легиона Серва и явно узнал девицу, распятую на крестовине. Паладин было открыл рот, намереваясь что-то спросить, но тут же его захлопнул и опустил глаза в пол. «Если из кого-то из моих людей упадет хотя бы волос», — обратился я к паладинам, тяжелым взглядом обводя всех присутствующих, «то наказание Альба Ирликийского вам покажется сущим пустяком». Паладин из легиона Серва вздрогнул, но взгляда не поднял. Планерка закончилась, а Агафья шепнула мне, «Пойдем во внутренний дворик, нужно провести некоторую демонстрацию наших возможностей». Я жестом подозвал Серва, пояснив, куда мы направляемся, и вышел вслед за вампиршей. Размяться было хорошей идеей, а паладин приведет туда нужных зрителей. «Бой без применения магии», — поклонилась мне вампирша. «Уверена, что справишься?» — улыбнулся я, подмигнув своей бывшей наставнице. «Нет, но любопытство сгубило кошку», — честно призналась Агафья. «Надо же понимать, какой ты нынче, магистр орденов рассвета и заката. С магией любой дурак сможет, а вот бес придется попотеть». Я ответил поклоном и едва успел отклониться от летящего в челюсть кулака. Как и при первой нашей встрече, вампирша взвинтила темп сразу, не давая времени на обдумывание стратегии и тактики боя. Вот только сам я сейчас обладал полной силой магии крови, а это значит, что легко мог ускорить ток крови в теле и увеличить собственную скорость до скорости вампирши. Вообще-то даже выше, но для начала нужно было показать, чего она стоит как боец ближнего боя, чтобы паладины трижды подумали, прежде чем попытались ее задеть. Но стоило признать, что я ни немного недооценил вампиршу. Теперь та выкладывалась на полную, мелькая вокруг меня размазанной тенью. Я лишь благодаря дару крови точно предугадывал направление ее атак и тактично их отклонял. В какой-то момент так увлекся, что включился в настоящий спарринг. Я откровенно теснил Агафью, взвинтив собственную скорость до предела, но та с шальной улыбкой принялась мухлевать. В тенистом внутреннем дворике ее дар тени срабатывал превосходно. Вампирша умудрялась уходить из-под удара буквально в считанных миллиметрах и вновь возникать в совершенно неожиданных местах. Тогда я тоже принялся отслеживать ее покровные связи, прекрасно на сей раз представляя, где и в какой момент Агафья выберется из тени. До поры до времени я поддавался, увлекая вампиршу боем и позволяя поверить в собственную победу. Но в очередной раз попросту подставился, чтобы тут же обозначить касанием удары в шею и грудь. Агафья выругалась и тут же рассмеялась, тяжело дыша и сдувая выбившуюся блондинистую прядь с лица. «Уделал», — счастливо улыбнулась она и завистливо добавила. «Ведь даже не запыхался». «Благодарю за спарринг», — поклонился я. Агафья ответила поклоном на поклон, а затем мы услышали аплодисменты. Это паладины аплодировали нам скрытой галереей, отделенной от внутреннего дворика резными деревянными ширмами. «Я тут подумал, что будь ваша боевая блондинка в сознании, у меня были бы большие проблемы с ее кражей», — честно признался мне покровной связи серф. «Ну и на остальных демонстрация произвела не меньшее впечатление». После планерки я носился бешеной белкой. Сначала заглянул к комарам оценить ход работы, остался доволен. Маги Земли среди боевых групп комаров были крепкими середнячками, но оказалось, что досконально изученная специфика применения собственного дара все же решает. Маги из той самой группы поддержки умело набросали план будущей цитадели с учетом долговременной фортификации, нескольких линий обороны и даже тайного пути эвакуации. О красоте и элегантности творений Вулкановой там речи не шло, зато присутствовали надежность и практичность. Большего на данный момент не требовалось. «Михаил Юрьевич», — тихо уточнил Маркус, когда мы вместе закончили осмотр чертежей. «Нам смену ожидать, или мы здесь на неоговоренный срок?» Я задумался. А ведь верно. Это у нас в Хмарёво пройдет день, а ребята здесь год проторчат со всеми вытекающими. У людей были семьи, дети, разного рода обязательства. Решим вопрос. Приведем к повторной присяге часть комаров и, возможно, организуем переезд одиночек для формирования здесь постоянного гарнизона. Маркус кивнул, удовлетворенный ответом. Дальше мой путь лежал в обитель. Там меня дожидалась еще пятерка магов крови с уровнем от 5 до 8, со специализациями алхимика, проклинателя, артефактора, следопыта и лекаря, как бы парадоксально это ни звучало. Не сказать, что личности приятные, но цели их вполне соответствовали моему запросу. Они не поленились оторваться от собственных дел, исследований и личной жизни, в конце концов, чтобы оказать посильную помощь обители. Перезнакомившись и выдав им пропуски в обитель, я оставил вновь прибывших на Жана, запасы настойки которого были воистину бесконечны. 6 магов за один день. Если так дальше пойдет, то через пару дней здесь будет не протолкнуться от магов. Это я, конечно, преувеличивал. На самом деле, даже эти 6 – большая удача с учетом эгоизма и практичности, возведенных в абсолюту магов крови. Елизавета Александровна дрожащими пальцами набирала номер дочери на кнопках мобилета и, кажется, мучительно долго ждала от той ответа. Предупреждениями богов не разбрасываются, особенно если предупредить решила бывшая покровительница, которая после замужества и права не имела вмешиваться в их жизнь. Но они с Надей с рождения были благословлены богиней, что и сказалось на неестественном цвете волос. «Да, мам». Голос дочери был уставший и какой-то надтреснутый. «Что-то важное?» «С тобой все в порядке?» Тут же всполошилась Елизавета Александровна, нутром предчувствуя вал неприятностей, что вот-вот должен был на них сойти. «Да уже все хорошо. Попали в аварию, когда возвращались с Андреем и Наташей из клуба». Графиня мгновенно сопоставила полученную информацию с предупреждением Тайпаны. Только глухой и слепой не знал, что решением императора у Мангустова национализировали его тонкое место. От такого ресурса просто так отказывались, а потому самым вероятным вариантом была долгая подковерная или быстрая и явная война двух родов. При всем уважении к Андрею, одно время обласканному вниманием императора, отдавать свою дочь в жернова родовой войны Елизавета Александровна не собиралась. «Надя, где ты находишься? Я немедленно отправляю за тобой боевую группу службы безопасности рода». «Не надо, мам, все хорошо, правда», пыталась убедить мать в пустяковости ситуации дочь, но не тут-то было. «Надя, слушай меня внимательно. Вся империя в курсе ситуации Андрея с изнанкой. Радуйся, что я не разрываю помолвку, а лишь на время забираю тебя из Академии домой. Считай, что у нас объявлено военное положение». «Мам!» В голосе дочери было столько боли, что Елизавету Александровну чуть не снесло волной. «Я ради твоего счастья пошла против своего отца и твоего, против богов, и сейчас все еще делаю все, чтобы не разрывать эту помолвку. Просто послушайся меня, дочь, не заставляй меня жалеть». В трубке раздались короткие гудки, а Елизавета Александровна тут же набрала другой номер. На той стороне тоже трубку подняли не сразу. «Да, Елизавета Александровна», — отозвался Мангустов не менее уставшим голосом. «С Надей все в порядке, клянусь». «Я знаю», — коротко прервала молодого князя графиня Коброва. Сейчас она очень надеялась на адекватность Андрея, ибо увозить дочь силой ей хотелось меньше всего. «Ко мне явилась богиня и потребовала в целях безопасности пока спрятать Надю. В качестве угрозы мне указали силуэт одной хищной птицы. Как ты понимаешь, в свете твоих недоразумений ослушаться я не могу и не хочу. Я не разрываю помолвку, ведь моя дочь тебя любит всей душой. Но Надя девочка упрямая, и если будет упорствовать, то до свадьбы может просто не дожить. От предупреждений богов не отмахиваются. Помоги мне, Андрей, уговори ее. Она уверена, что если уедет, то предаст тебя и бросит в сложные ситуации». На той стороне молчали какое-то время, обдумывая услышанную информацию. «Спасибо за информацию и предупреждение. Я все сделаю. Группу отправляйте ко мне в имение, мы уже здесь». Прежде чем покинуть обитель, ко мне неожиданно обратился Ковчег. «С тобой хотят пообщаться». «Совет?» «Нет, разговор частный. Основательница Наядов». «Что порекомендуешь?» «Согласиться. Она одна из самых адекватных. По пустякам беспокоить не будет». «Хорошо». Стоило согласиться, как меня перенесло во все тот же амфитеатр. Только на этот раз я впервые находился не на залитой кровью арене, а в ложе. Рядом со мной стояла фигура в серебристом балахоне с капюшоном, скрывающим все части тела. «Благодарю Траердана Эсвиса за отклик», — донесся до меня мелодичный женский голос. «Благодарю основательницу рода Наядов за приглашение», — аналогично ответил я, интуитивно соблюдая этикет. «Больше я не проронил ни слова, по опыту зная, что лучше отдать нить разговора в руки просящего и не упрощать ему задачу. Тактика сработала и в этот раз». «Спасая твою девочку от проклятия, я засветилась перед одним из его авторов», — начала без предисловий Наяда. «Кто?» «Птица хищная, одна из сильнейших в том мире». «Скорее всего, кречет», — мелькнула у меня здравая мысль. «Или орлан». «Разве он может вам как-то навредить?» «Нет», — покачала головой женщина. «Мне нет, но может выместить зло на кое-ком в том мире». «Я думал, вам есть дело только в отношении своей кровной линии». «Так и есть», — прошелестел тихий шепот. «Это дело рода, но я вынуждена просить тебя оказать мне услугу». «Какую?» «Отыскать мою кровь и передать ей кое-что». Я слегка опешил. Мне же тут рассказали, что не осталось чистых потомков аспидов. А тут вдруг в моем мире живет родич Наядов. Интересно получается. Где-то под носом у Кречета живет потомок высокоразвитой цивилизации и шифруется до хренилион лет. Хотя с учетом разницы скорости течения времени, может, и не так много лет ему или ей. Откуда он или она у нас взялись? И почему на это создание не возложили почетную миссию по возрождению вашего рода? Вопросы я задавал вполне логичные. Если даже старый барон Камарин был озабочен продолжением рода, то уж древние семьи и подавно. Что-то не сходилось. Почему вы сами не передадите, если имеете доступ в наш мир? Послышался тяжелый вздох из-под капюшона балахона. Когда началась война на истребление, я уговорила спрятать одно яйцо из кладки в другом мире, в надежде, что душа притянется со временем к родовому устройству. Проще говоря, он или она не знает, что принадлежит к другой расе. Скорее всего, он и аспидом-то полноценным не является, ведь из-за недостатка благодати рассвета яйцо могло оказаться неполноценным, а в детеныше не проснулось никаких родовых способностей. Я кивнул, примерно понимая логику Наядов. Если роду грозило полное истребление, то закинуть в другой мир яйцо с кукушонком – логичное решение. Но почему они не раскидали все яйца, и почему они потом не забрали ребенка сами? «Не могли», – ответила сразу на оба моих невысказанных вопроса Наяда. «И одно яйцо – это обман и предательство Империи, и, вопреки твоему мнению, мы не имеем доступа в тот мир. Мы не живы в том понимании, в кототором можно ходить между мирами». «Но вы же помогли Ольге снять проклятие». «Она была в этом мире. Мы прошли по дороге твоей памяти в прошлое и разорвали связь, подпитывающую проклятие, с настоящим. Все. Нас в твоем мире не было. Но след от разрыва остался. По нему и могут отыграться на моей крови». «Твою мать, что ж так сложно-то у вас? Вы словно мыслите в других величинах, измерениях и плоскостях. Ладно, еще наследие души и наследие крови, но изменение прошлого путем путешествия по чужой памяти — это вообще как? Я тоже просматривал память крови неоднократно. Технология похожая, но менять что-либо я был не в силах. А вы так спокойно говорите, что смогли разорвать вязь проклятия через чужую память». «Ты смесок. У тебя все не так, как у аспидов. Радуйся, что зачатки хотя бы проснулись». «То есть просмотр памяти у меня тоже от рая, как и возможность строительства порталов?» «Твои недоразумения порталами обозвал бы только слепой», — буркнула Наяда, но тут же добавила. «Но у других и этого нет. Поэтому да, порталы и просмотр памяти — это наследственные, хоть и сильно искаженные умения аспидов». «Да, мое происхождение чем дальше, тем неожиданнее раскрывается. Интересно, у меня есть хоть что-то свое?» «Умение находить соратников и поразительная везучесть», — тут же хмыкнула Наяда. «Вы менталист?» Спохватился я лишь со второго раза, сообразив, что Аспида отвечает на мои невысказанные вопросы. «Нет, псионик». У меня в голове сложился пазл. Кажется, я знал, где искать кровь Наядов. На ум сразу пришли две розово-волосые нимфы с соответствующим даром и змеиной фамилией. «Давайте вашу посылку. Кажется, я знаю, где искать вашего потомка». На ладони материализовался кулон из неизвестного мне минерала в виде розовой змеи, свернувшейся кольцами.